Глава 4. С Сарой все вышло легко и непринужденно. Она вообще была девчонка простая. Легко смеялась, легко заводилась, сама тянулась целоваться, и получалось у нее это как-то естественно. Майкл, конечно, сталкивался с напористыми девицами, но те были другими. Манерно щурили густо накрашенные глаза, играли запястьем с браслетами, гнусаво тянули слова, думая, что это выглядит томно. Повадки циничной шлюхи у какой-нибудь двадцатилетки выглядели смешно. Через дом от Майкла жила настоящая шлюха — Талула. У нее была дочка лет 5, вечно рассекала по улице на своем розовом трехколесном велике с блестящим хвостом из фольги. Талула в обычной жизни была скромной, как монашка из начальной школы при церкви Иоанна Иерусалимского. Майкл даже не знал, чем она занимается, пока не встретил ее как-то вечером при полном параде. По забавному стечению обстоятельств, Талула была единственной, к кому Майкл не собирался подкатывать. Бесплатно она бы не дала, а за деньги ему было не нужно. Сара была другой. Раскованной, но ужасно милой. Они посидели в кофейне, поболтали о какой-то ерунде. В основном трепалась Сара. Про свои планы стать актрисой, про многочисленных друзей, про своих бывших. Майкл слушал и кивал. Она была как прохладный ласковый дождик. Вроде и приятно подставить ему лицо, но намочить тебя всерьез он не сможет. «А давай ко мне?» — предложила она, расплатившись за кофе. «Чтоб Джеймс опять пришел мне морду бить. Это ты боишься или надеешься?» Майкл напряженно улыбнулся, не найдясь с ответом. «Ну ты хамло!» — Сара засмеялась, явно решив, что это забавная форма флирта. «Я тебе еще раз склеить не успела, а ты уже на моего бывшего глаз положил. Ты ж сама говорила. Хотела втроем попробовать», — отшутился он. И точно. Она откинулась, прищурилась, будто оценивала. «Вы бы вместе смотрелись, как картинка». Майкл ухмыльнулся, но внутри стало как-то вообще не до смеха. «Да не», — буркнул он, — «я не из этих. Так-то я ничего против не имею», — добавил он. «Пусть себе живут, мне ж конкуренции меньше». Она хмыкнула, подняла брови. «Толерантный какой. А я думал, это гомофоб. С твоим-то окружением». «Гомофобы — это которые педиков боятся», — пояснил Майкл. «О чем мне бояться? Руки оторву, да и все». «Не буквально, надеюсь?» «Не буквально», — вздохнул он. «Буквально в зубы дам, если полезут». «Ну, я предупрежу своих мальчиков, что ты суровый. А ты постарайся сначала просто «нет» сказать, прежде чем в драку лезть. У меня в компании, знаешь, разный народ встречается, а ты, парень, заметный, могут и подойти». Они вышли из кофейни. Сара взяла его за локоть с таким естественным жестом, будто они встречались уже пару лет. До заката было еще далеко, но солнце уже уплывало за крыши домов. Улица лежала в глубокой тени. Шелестели платаны. С витрин ювелирных магазинов лился жесткий белый свет. На узком перекрестке красный двухэтажный автобус виртуозно разъехался с коричневым фургоном UPS. «Пока мы с Джеймсом не сошлись, все думали, что он гей», — сказала Сара. «А похож», — согласился Майкл. «Чистенький такой, тихий, вежливый». «Знаешь, есть такие правильные мальчики, которые с девочками только дружат. Вот Джеймс был такой, ни с кем из наших не встречался. Ну, говорили, с кем-то переспал, но я бы на Библии не поклялась, может, врут. Сам он ни в чем не признавался». «А как ты в него втрескалась?» «Да я не втрескалась». Сара вздохнула. «В этом-то и беда. Некрасиво вышло. Вот ты спросил, и теперь мне стыдно». Она пихнула Майкла кулаком. «А чё стыдно?» «Да я развела его, как ребенка. Ужасно хотелось проверить, правда ли он гей или просто скромничает. Как я его окучивала, ты себе не представляешь». Она закатила глаза. «Расскажи», — заинтересовался Майкл. «Обхаживала, как девственницу. В Канны на кинофестиваль, в Уэмбли на концерт Мадонны, в Британский музей на выставку импрессионистов, в Альберт-Холл на концерт классической музыки. Если решишь за ним приударить, учти, он ни сам не свой до искусства», — она хихикнула. «Да нужен он мне». Майкл постарался непринужденно улыбнуться. «Он решился меня поцеловать только на третьем свидании. Господи, я думал, он вообще безнадежен. Но знаешь, это уже был вопрос принципа. Либо он меня отошьет, либо я его завалю. Я даже ни с кем другим не встречалась, чтобы он не сорвался». «А потом что?» А потом мы месяц гуляли за ручку и целомудренно целовались. Я себя чувствовала прямо растлительницей малолетних. Пока его обхаживала, сама к нему привязалась. Он же хороший парень на самом деле». Сара вздохнула, замедлила шаг. «Вот зачем ты спросила, а? Теперь я чувствую себя дурой». «А ты давно его знаешь?» — спросил Майкл, чтобы сменить тему. «Мы в одной школе учились. И родители знакомы. У его отца с моей тетей Агатой длинная дружба. Она же вечно то разводится, то опять замуж собирается. 70 лет бабке, а она все из постели в постель прыгает. Мне бы так в ее возрасте», — Сара засмеялась. «А его отец тут при чем?» «Он адвокат, разводами занимается». «Понятно», — протянул Майкл. «На самом деле мне с ним было очень хорошо», — грустно сказала Сара. «Он просто долго раскрывается, знаешь, как лотос. Пока один лепесток развернется, пока второй, а их там у него тысячи. Он очень умный, с ним было здорово. Мы дружили близко 10 лет, наверное, а я с ним так грубо». Майкл промолчал, не зная, что на это сказать. «Понимаешь, потом все стало страшно серьезно», — виновато заговорила она. «Ну, какие наши годы, какие серьезные отношения? Я просто развлечься хотела, а у него трагедия, как будто я теперь жениться на нем должна». Она замолчала, потом грустно добавила. «Я по нему скучаю. Понимаешь, он ведь в самом деле хороший друг был. Надежный, отзывчивый. А я этого как-то не замечала. Не привыкла, что кто-то может мне в глаза смотреть, а не на сиськи пялиться. Теперь он пропал. А без него уже все не так. Остальные, они... не то». Сара вздохнула. «Так, может, поговоришь с ним?» — предложил Майкл. «И что я ему скажу? Извини, Джеймс, мне хотелось проверить, гей ты или нет». «Не, это лучше придержи». «Ну, дай мне совет». Сара покрепче уцепилась за его локоть. «Ты сам-то меня понимаешь? По тебе видно, что западаешь на все, что движется. Что ты с бывшими делаешь?» «Да я просто никому ничего не обещаю», — Майкл пожал плечами. «У меня и отношений-то дольше 3 дней не было». «Везет», — буркнула Сара. «А что ты от него хочешь? Снова сойтись?» «Да нет же», — Сара глубоко вздохнула. «Я хочу, чтобы он не убивался. Он мне нравится, понимаешь? Он милый. Я и правда хочу с ним дружить», — печально сказала она. «Только он меня наверняка теперь не простит. Тем более после той вечеринки. Я не хотела его выставлять дураком», — беспомощно призналась она. «Как-то все само получилось». «Ну, поговори с ним», — сказал Майкл. «Пригласи домой, расскажи вот это вот все про чувства, что скучаешь». «Ты тоже приходи», — велела она. «Будешь держать меня за руку». «А вот это херовая идея». «Ладно, будешь держать меня за руку потом, когда он пошлет меня нахрен». «Давай я тебя прямо сейчас за что-нибудь подержу», — предложил Майкл, приобняв ее за пояс. «Задница ниже». Она сдвинула его руку и улыбнулась. От Хэмпстед-Лейн к дому Сары вела подъездная дорога, перегороженная шлагбаумом. В зеленой будке круглосуточно сидела охрана и каждый раз проверяла номер мотоцикла, прежде чем пропустить внутрь. Майкл никогда не задавался вопросом, зачем ее семье такие предосторожности. У богатых свои причуды. Дом был старинный, в 3 этажа. Понизу увитый ярко-зеленым плющом. И огромный. Чтобы попасть из левого крыла в правое, приходилось идти 3 минуты. Майкл как-то засек из интереса. Вечером съезжались гости. Хаотично расползались по дому. Кто плескался в бассейне, кто слонялся по парку, кто сидел и трепался в одной из гостиных с бокалом в руке. Шампанское тут, похоже, никогда не кончалось. Майкл приезжал пару раз в неделю. Его роман с Сарой, строго говоря, романом назвать было нельзя. Они сошлись, как 2 многоопытных бойца шаолиньской школы копья, щита и зеркала. Посмотрели друг на друга, осознали равный уровень мастерства, уважительно присвистнули и отправились трахаться. Никакие искры между ними не пробегали, голову ничего не туманило, а классный секс — это еще не повод давать друг другу какие-то обещания. Самые долгие отношения в жизни Майкла перевалили за 2 недели, а с Сарой по-прежнему было легко. «Майк, сегодня ты развлекаешь себя сам». Сара поправила вырез блузки, чтобы в нем виднелся краешек кружевного бюстгальтера. «Я собираюсь зажать в углу Кэти, а то от твоей брутальности у меня скоро щетина полезет и член отрастет. Как я выгляжу?» требовательно спросила она. «Как чума», — одобрительно сказал Майкл, отсалютовав бутылкой безалкогольного Будвайзера. «Сам ты чума». Она беззлобно стукнула его по плечу. «И холера в придачу». «Губы намажь», — посоветовал он. «У тебя пунктик на помаде?» «Яркие губы — это сексуально». «Не учи меня совращать девочек», — снисходительно фыркнула Сара. «У меня первая была в 13». «А у меня в 14». «Неудачник». Она наклонилась, коротко поцеловала его в губы. Кэти, зеленоглазая шатенка с личиком тихой домашней девочки, тоненько взвизгнула и захихикала, когда Сара с размаху шлепнула ее позаду. Майкл проводил их взглядом до дверей и глотнул пиво. В здешнюю компанию он так и не вписался. Кроме Сары, никто тут не относился к нему всерьез. Никакой враждебности, понятное дело, не было, но зато снисходительных взглядов, поджатых губ и закатывающихся глаз было в избытке. Особо талантливые разговаривали с ним как с глухим или иностранцем. Громко, медленно и предельно внятно. Наверное, думали, что иначе не врубятся. Девчонки не шарахались, когда он подходил и спрашивал, как дела, но вежливо улыбались, извинялись и съебывали в другой угол комнаты. Парни на попытку заговорить ухмылялись и совали в руку пустые стаканы. Помня просьбу Сары не устраивать драк, Майкл широко улыбался в ответ, что уже вызывало определенное замешательство, и спрашивал: «Тебе сюда нассать, как обычно, или двойной будешь?» В общем, зоопарк тут был тот еще. Майкл допил пиво, поднялся, чтобы отнести бутылку к бару, но заметил стоящего в дверях Джеймса. Купидончик был в белой футболке и синих брюках. Прям расписная китайская вазочка с каминной полки. «Здоров», — обрадовался Майкл. Подошел, стараясь не скалиться во все зубы, протянул руку. Он не видел его с того самого дня на аэродроме. Много раз пытался выдумать предлог, чтобы позвонить, но ни одного не нашел. Да и куда бы он его пригласил? В Макдональдс? «Привет». Джеймс дружелюбно улыбнулся, руку пожал крепко и коротко. Обежал глазами гостиную. «Сара... это... занята», — тактично сказал Майкл. Джеймс хмыкнул, заправил волосы за ухо. «Что, ты теперь тоже во френд-зоне?» Майкл ухмыльнулся. «А я не ревнивый. Те сообразить чё?» — спохватился он. «Что? Выпить будешь, говорю? Я за рулем». «Так и я». Майкл качнул пустой бутылкой, демонстрируя этикетку. «Хошь, по лимонаду вмажем?» «Давай». После паузы согласился Джеймс. «Я бы сел куда-нибудь, сегодня весь день на ногах». «Приземляйся, я принесу». Майкл махнул рукой на диваны. Джеймс посмотрел на него удивленно. За барной стойкой маячил Фредди. Тонколицый, кореглазый португалец из местного персонала. Майкл передал ему пустую бутылку. «Ты знаешь, что он обычно пьет?» — негромко спросил он и кивнул на Джеймса. «Вот будь другом, сделай два раза». Купидончик устроился на широком диване у высокого арочного окна. Поджал под себя ногу, положил руку на спинку. Кому-то вяло махнул. «Ну чё, где бегал?» — спросил Майкл, возвращаясь к нему с двумя холодными стаканами, скользкими от конденсата. Вблизи купидончик выглядел уставшим. Глаза запали, глубы потрескались. Но поблагодарить не забыл. Майкл пристроился рядом, но не вплотную, чтоб вышло повежливей. В стакане был лед, гранатовый сироп, содовая и немного свежей мяты. Оказалось вкусно. «Тебе правда интересно, что я сегодня делал?» — спросил Джеймс. «Не, ну если секрет, пытать не буду», — сказал Майкл. «Не секрет». Джеймс поболтал трубочкой в стакане, попытался поймать ее губами, не глядя. Сумел, но не сразу. «С утра был на занятиях», — сказал он. «Если заметишь, что у меня что-то лезет из ушей, не пугайся. Это английская литература. По большей части Шекспир». «Это который про Ариэль написал?» — уточнил Майкл, радуясь, что может поддержать тему. Джеймс терпеливо улыбнулся. «Да, кстати, как она?» «Кто?» «Ариэль. Та девушка, с которой ты познакомился у доктора Шермана». «А, это... не знаю». Майкл пожал плечами. «Ее Бран увел. У меня девчонки надолго не задерживаются». «Ты хочешь сказать...» Джеймс недоверчиво поднял брови. «Что у тебя их было много?» «Порядочно», — уклончиво ответил Майкл. «Так чё, это у тебя от Шекспира бледность лица образовалась?» «Отчасти», — тот кивнул. «После университета у меня был урок тенниса. Потом я заехал в театр, забрал маму с репетиции. Потом мы с ней немного повздорили, поужинали. Я съездил увидеться с Бобби и сюда». «Насыщенный день», — признал Майкл. «А кто такой Бобби?» Джеймс вдруг радостно и светло улыбнулся. «Мой лучший друг». «Купидончик достался в друзья какому-то непонятному Бобби. Вот же повезло подлецу. Наверняка ходят вдвоем такие и треплются про Шекспира без остановки». «Ну а ты чем занимался?» — спросил Джеймс, посасывая коктейльную трубочку. Майкл невольно загляделся, не сразу отвел взгляд. «Да я работал, ничего интересного». «Слушай, Майкл, я все хотел тебя поблагодарить за ту поездку. Это было очень здорово», — серьезно сказал Джеймс. «Помогло отвлечься от всех этих событий». «О, ты вернулся?» На диван между ними упал молодой человек в форменном пиджаке с гербом университета, развернулся к Джеймсу. «Он тебя не достает?» Майклу пришлось отодвинуться, чтобы не упираться в него коленями. «Честер, мы разговариваем», — хмуро сказал купидончик. «Ай, не занимайся благотворительностью», — отозвался Честер, даже не повернув головы в сторону Майкла. «Ты новую книгу Айкарда читал? Что там у него за теория?» «Там фантазия, а не теория», — отозвался Джеймс, коротко глянув на Майкла. «Он сам говорит, что ему предположение важнее доказательств. Давай обсудим позже». «А вы трепитесь, мне интересно», — живо отозвался Майкл. «Хоть послушаю». Джеймс встретился с ним взглядом. «Правда?» «Да какая тебе разница?» Честер пожал плечами. «Пусть сидит, только молча». Возле Джеймса организовался кружок любителей говорить не по-человечески. Майкл слушал и пытался вникнуть, но незнакомые имена сливались в одну сплошную кашу, а от фраз, которыми сыпали Джеймс с приятелями, уши и вовсе сворачивались в трубочку. Они уже давно оставили новую книгу, с которой все началось, и забрались в непролазные дебри. «Рассматривать историю как божественную творческую силу — это антинаучно. Экспансия западно-христианского общества была гораздо масштабнее. Тойнби — просто компилятор. Он не сказал ничего нового, все это писали и до него, почитай хотя бы до Шардена. Ну, ты еще вспомни Макиавелли. Кем бы он был без Борджа?» Майкл тихо поставил стакан с растаявшим льдом на столик и поднялся на ноги. Момент, когда пора сваливать, он обычно чувствовал хорошо.